Растроганная правда поблагодарила этих несчастных, ничего кроме побоев не видевших рабов, которые, несмотря на жестокое обращение с ними кривды, сохранили немного добра в сердце. «Боги вознаградят вас», — сказал правда, и побрел сам, не ведая куда. 3 дня он мучился на жаре. Все тело его было в кровоподтеках и ссадинах. Так часто он спотыкался о камни и проваливался в ямы. На 4-й день, обессилев от жары и усталости, правда упал у подножия холма. Ощупью он дополз до какого-то камня, лег рядом и приготовился встретить смерть. В это время под шатром, защищающего от солнца, рабы несли через пустыню на носилках знатную девушку из соседнего города. Они заметили лежащего правду и остановились. Девушка отдернула занавеску, узнать, в чем дело. Выглянула из шатра и тоже увидела правду. Даже теперь, избитый, израненный, правда был неописуемо красив. Девушка сразу полюбила его. Она подошла к правде, склонилась над ним и ласково сказала: «Пойдем ко мне в дом, прекрасный незнакомец, будь моим супругом». Так правда поселился в богатом доме и стал там хозяином. Шло время. У правды уже подрастал сын. Как-то мальчик подошел к отцу, ласково обнял его и произнес: «Отец мой, ты никогда мне не рассказывал, как случилось, что ты ослеплен на оба глаза?» Правда вздохнул и поведал сыну свою горестную историю. Мальчик, задыхаясь от гнева, воскликнул: «Я сделаю так, что злодей понесет наказание. Знай, отец, ты будешь отомщен». На следующее утро сын, правда, выбрал самого красивого и тучного быка из стада, взял в сокровищнице горсть золота и отправился в город, где жил кривда. Придя туда, он нашел пастуха, который пас быков кривды, и сказал ему: «Возьми себе это золото, но постереги до моего возвращения этого быка. Я буду охранять твоего быка так, как демоны не охраняют врата Дуата», — воскликнул пастух, обрадованный легкой наживой. Вечером пастух пригнал стадо домой, и кривда увидел великолепного быка. «Сегодня же заколи его», — сказал он пастуху. «У него должно быть очень нежное и вкусное мясо. А я как раз хочу устроить пир, пригласить в гости правителя города и попочивать его таким лакомством, какого он никогда не едал». Тут кривда осекся. Он подумал, что в благодарность за угощение правитель, наверное, не станет привлекать его к суду, если он, кривда, незаконно отберет участок пахотной земли у соседа. Кривда вовремя спохватился, что этого не надо говорить вслух. «Но ведь это чужой бык», — заколебался пастух. «Молчи, отдашь взамен любого другого быка». Пастух понял, что с кривдой лучше не спорить, и сказал: «Твоя воля, господин». В тот же вечер быка закололи, а на следующий день явился мальчик. «Где мой бык?» – потребовал он у пастуха. «Послушай», – ответил пастух, – «вот тебе все быки кривды, и все они твои, возьми себе любого». «Как?» – вскричал в негодовании мальчик. «Твой хозяин убил моего быка?» Он бросился к дому кривды, разыскал самого кривду и потащил его в суд. «Клянусь именем Ра, этот человек убил моего быка, чтобы насытить свое брюхо!» — воскликнул он перед судьями, указывая на кривду пальцем. «Ну так что же?» — недовольно поморщились судьи. «Он виноват. Но разве так уж велика беда? Почему ты не хочешь взять себе другого быка или даже двух?» «Да разве есть на свете другой такой бык?» — возмутился сын правды. Мой бык был такой большой, что Нил едва скрывал его копыта, а рогами он доставал до звезд на небесах. «Ты лжешь!» — потеряв терпение, закричали судьи. «Или ты издеваешься над нами? Где это видано, что бык был таким огромным?» «Как где?» «Если у кинжала клинок может быть шире Нила, а камни на ножнах величиной с гору, то почему же бык не может быть ростом до небес?» Тут поняли судьи, в чем дело. А Кривда закричал не своим голосом и бросился в ноги к мальчику, моля не губить его. Но мальчик даже не посмотрел на своего врага. «Какого наказания ты требуешь для Кривды?» — спросили судьи, которые также не обращали ни малейшего внимания на его слезы и причитания. «Он уже сам вынес себе приговор много лет назад», — ответил сын правды. «С ним надо поступить так же, как он поступил с моим отцом. Пусть его ослепят и сделают рабом моего отца». Главный судья кивнул и хлопнул в ладони. В тот же миг появилась стража. По приказу суда воины схватили Кривду.